Жизнь медленно возвращалась в тело Виктора. Сначала она проявилась мучительной болью в груди. Жизнь будто говорила ему: «Не волнуйся, я здесь. Если ты страдаешь, значит, ты все еще не умер». Потом она подарила ему глоток свежего воздуха, пьянящего, как терпкое абхазское вино. Виктор открыл глаза. Необхватная голубая бездна раскинулась над ним. Рядом с этой бесконечностью нетрудно почувствовать себя хлебной крошкой на простыне великана. Она подавляла и радовала одновременно. Правда, если вспомнить, что скрывается за невинной синевой, коварный и холодный космос таился за ласковым небосводом. Сквозь толщу воздуха, пронизанного солнечными лучами, нельзя разглядеть крупинок звезд и бездонную пустоту пространства. Где-то рядом неспешно текла река. Это чувствовалось по движению ветра и чарующему аромату бегущей воды. Могучий, неспешный поток пробивался из подземных пещер и уносился вдаль к далекому морю. Шелестел камыш, и мирно квакали лягушки. Виктор от души позавидовал земноводным. Им все равно, существует ли на свете притор со своими солдатами, и им не нужно думать, как выбраться с этой планеты. Им неведомо предательство, глупость и невежество. И вообще, у них есть все, что необходимо для простого лягушачьего счастья. Витя с хрипом втянул в себя воздух и надрывно закашлялся. Грудная клетка судорожно сжалась, и он, скрючившись, выдавил из себя полстакана мутной жижи. Дышать стало легче, и сразу же мысль о погоне вернула его на грешную землю. По его пятам идет отряд безжалостных воинов. По его душу звенят клинки и бряцают латы. Дорога каждая минута. Виктор поднял голову в поисках своего проводника. Коротышка понуро сидел на речном песке и терпеливо ждал, когда Виктор придет в себя. Его мешковатая хламида совсем утратила форму и лежала на его плечах безобразными складками. Одеяние полностью скрывало фигуру карлика, и невозможно было определить, какое у него тело и насколько пропорциональны его конечности. Окуляры тепловизора валялись рядом с правой рукой коротышки. Витя поднялся и сел рядом с этим загадочным существом, которое так помогло ему, но в то же время вызывало в его душе неосознанный страх. «Это ты вытащил меня из реки?» – тихо спросил он. «Да», – пискнул карлик, и на этот раз его голос не показался Виктору таким омерзительным. «Я хочу посмотреть, как ты выглядишь. Сбрось капюшон», – потребовал Витя и протянул руку к голове спасителя. Он промолчал о том, что если бы у него была возможность увидеть глаза своего спутника, то, возможно, он смог бы больше доверять ему. «Это невозможно», – отрезал коротышка, и в его руке зажглось короткое лезвие лазерного резака. Карлик не угрожал Виктору, он просто показывал, что у него есть оружие, и он может пустить его в ход, если его попутчик нарушит установленные правила. «Не хочешь – не надо», – недовольно пробурчал Виктор. «Гюльчатай нашелся». «Доминант велел доставить тебя на кладбище звездолетов», – загробным голосом изрек коротышка. Создавалось впечатление, что каждое слово дается ему с трудом. Он очень медленно произносил фразы и иногда делал паузы между слогами. «Так вот кто тебя послал», – догадался Виктор. «Значит, крысиный вождь не обманул. Возможно, это существо состоит у него на службе. Непонятно только, добровольно оно это делает или по принуждению». «Я очень устал. Давай спрячемся где-нибудь поблизости и передохнем», – предложил Виктор. Коротышка игнорировал его просьбу с таким видом, как будто даже не услышал его слов. Он молча поднялся и пошел прочь от реки. Виктор, кряхтя и ругаясь, поплелся за ним. Печально, конечно, но никого в этом мире не тревожили проблемы землянина. Карлик, конечно, прав. Погоня наверняка уже мчится сюда на всех парах. Гремят кольчуги и трещат от напряжения взведенные арбалеты. Все это так, но ведь можно хотя бы высказать пару слов сочувствия. Как же, дождешься от них. «Ну, не так же быстро», – заскулил Витя вслед быстро удаляющейся спине. Но карлик был беспощаден. Он с каждой минутой наращивал темп, и вскоре Виктор не мог уже выговорить ни слова. Он тяжело пыхтел, едва поспевая за проводником. И у него не хватало сил даже для того, чтобы осмотреться по сторонам. Он лишь видел низкую густую траву у себя под ногами и корни деревьев, о которые спотыкался каждые 15 секунд. Его шахтерские ботинки топтали цветы с белыми ажурными лепестками. Странные ярко-красные стебли каких-то вьющихся растений с хрустом ломались под рифленой подошвой. Сердце колотилось о ребра, пытаясь вырваться на свободу, а измученные водными процедурами легкие просто отказывались дышать. Безумно хотелось остановиться, но инстинкт самосохранения заставлял забыть об усталости. Почти животный ужас рисовал перед внутренним взором Виктора жгучие языки пламени, жадно лижущие его кожу. Вот они подбираются к лицу. От нестерпимого жара вспыхивают ресницы, седеют и превращаются в пепел волосы. В Витиной голове все смешалось. Ему начало казаться, что стоит ему на секунду замедлить ход, как он тут же на месте зажарится до хрустящей румяной корочки. «Отдыхай!» – неожиданно сказал проводник после 2 часов бега и остановился как вкопанный. Виктор с разгона врезался ему в спину, повалился на землю и взвыл, ударившись обо что-то твердое. Под ним была гладкая плита. Вокруг столько травки, а его угораздило рухнуть на бетон. Но даже эта жесткая ложа показалась Виктору мягчайшей периной. Он прижался к шершавой поверхности и с наслаждением расслабил мышцы. Проводник стоял рядом. Проклятый коротышка даже не запыхался. Он неотрывно смотрел куда-то вдаль, хотя весь обзор закрывали густые заросли. Виктор с боязнью заметил, что под капюшоном карлика что-то шевелится. Там, где должен находиться затылок, пульсировала какая-то шишка, а рядом с левым ухом появился бугорок, которого раньше не было. Витя отвернулся. Вокруг шелестели деревья. Их толстые стволы располагались в определенном порядке на одинаковом расстоянии друг от друга. Наверное, раньше здесь был парк, и эти деревья – все, что осталось от древней аллеи. «Надо идти!» – пискнул проводник. «По-моему, мы уже неплохо оторвались», – вальяжно вымолвил Виктор, перекатившись на траву. «Не лежи на грунте, это опасно!» – бесстрастно проговорил карлик. Витя послушно вскочил. «Они пустили по нашему следу собак», – продолжил проводник. «Через 5 минут псы будут здесь». «Откуда ты знаешь?» «Слышу», – просто ответил карлик. «Так какого черта мы стоим?» – возмутился Витя. «Побежали». «Это уже не нужно», – сказал карлик. Кажется, на этот раз он пищал не так, как прежде. Вроде тембр немного изменился, но Виктор не захотел обращать на это внимание. Его больше беспокоили последние слова коротышки. «А что ты имеешь в виду?» – спросил он и со страхом смотрелся в чащу. Проводник ничего не сказал. Он молча подошел к одному из деревьев и дотронулся до коры рукой. Ствол едва заметно вздрогнул, и кусок древесины высотой в 2 метра плавно ушел вниз. Перед беглецами открылась аккуратная овальная дверь. Не говоря ни слова, карлик вошел в нее и поманил за собой Виктора. Витя с опаской последовал за ним. Медлить нельзя. Ему показалось, что в какое-то мгновение он услышал бешеный собачий лай. Свора была рядом. Внутри ствола оказалась обычная кабина лифта. Она имела цилиндрическую форму, и когда дверь захлопнулась, нельзя было различить ни малейших щелей в ее идеально гладких стенах. С молочно-матового потолка лился мягкий ровный свет. В его лучах попутчик Виктора выглядел настоящим порождением потустороннего мира. Устрашающий комбинезон походил на полуразложившуюся крокодилью шкуру. Карлик медленно и глубоко дышал со странным свистом, и каждый его выдох наполнял тесную кабину отвратительным смрадом. «Ага, значит, ты все-таки запыхался», — с удовлетворением отметил Виктор, дыхание которого уже успело прийти в норму. Карлик полез к себе за пазуху и долго там ковырялся, выискивая что-то среди грязных лохмотьев. Виктор поморщился. За время, проведенное в подземной тюрьме, он немного привык к неприятным запахам. Но смрад, исходящий от тела его спасителя, был еще хуже, чем аромат из его невидимой пасти. Вите захотелось умереть, лишь бы не обонять это зловоние. Похожее чувство он испытал однажды в пригородной электричке, когда в вагон вошла бомжиха. Сначала он не понял, почему молодые люди, до этого спокойно сидевшие на соседних скамейках, с воплями «Это она!» бросились к открытым окнам. Но через секунду, когда чумазое создание приблизилось на расстояние 5 метров, он присоединился к своим попутчикам. Вонь была невыносима, почти так же, как и сейчас. Наконец коротышка завершил свои манипуляции и извлек на свет черный квадратик размером с 3-дюймовую дискету. Механизмы лифта как будто только и ждали этого. Кабина вздрогнула и провалилась вниз. Виктор почувствовал, что его ноги отрываются от пола, и он вот-вот упрется головой в светильник. Лифт падал вниз совершенно бесшумно и с той скоростью, которую ему позволяла развить сила притяжения. Никаких намеков на работу тормозной системы не наблюдалось. Витя расставил в стороны руки, но цепляться было решительно не за что. Инстинктивно он протянул руку к своему попутчику, но сразу же отдернул ее. Брезгливость не позволяла ему опереться на коротышку. Карлик же совершенно спокойно отнесся к падению в пропасть. Чувствовалось, что подобные путешествия он совершает не в первый раз. Он стоял, ссутулившись, и, казалось, невесомость, образовавшаяся в кабине, никак не действует на него. Впрочем, на него не действовал и яркий свет. Виктор как ни старался, так и не сумел разглядеть, что таится у него под капюшоном. Только раз ему показалось, что из-под края резины блеснула пара красных глазок. Но, скорее всего, это ему только померещилось. Такие крошечные глаза были слишком малы для довольно крупной головы карлика. Внезапно под ногами у Виктора раздался громкий скрежет. Свет на мгновение погас, и лифт, громко застонав, остановился. Дверь распахнулась. Темнота за порогом оказалась настолько плотной, что Вите почудилось, будто она сейчас заползет внутрь кабины и жирным нефтяным пятном расплывется по полу. Пришло время пожалеть о потерянных в водопаде окулярах ночного видения. Предстояло новое путешествие по подземельям, и без оптики ему придется очень туго. Тяжело вздохнув, Виктор вышел из кабины вслед за проводником и, словно выполняя Витина желание, где-то высоко над головой зажглось несколько ламп. Их ничтожного света было достаточно, чтобы сориентироваться в пространстве. То, что увидел Виктор, потрясло его воображение. Он подозревал, что на этой планете должно наличествовать нечто подобное. Но здесь он впервые столкнулся с сооружением, которое почти не изменилось после гибели человеческой расы. Беглецы находились в огромном подземном зале. Вдоль всего зала в 2 ряда стояли монументальные колонны. Витя отметил про себя, что они располагались на равном расстоянии друг от друга, и похоже, что каждый из них выполняла роль лифтовой шахты. Значит, в каждом стволе дерева в лесном массиве на поверхности оборудован спусковой механизм. А проводник вновь устремился вперед, и Виктор опять последовал за ним. Ему ничего не оставалось, как только в очередной раз довериться вонючему карлику. Один, без оружия, на незнакомой планете, он не сможет обойтись без провожатого. Хотя, оказавшись в относительно привычном окружении, Витя почувствовал себя немного увереннее. Сделав несколько шагов, он понял, что подземелье не настолько безгранично, как ему показалось вначале. Колоннада была не такой широкой и длинной. Ощущение простора создавалось убогим освещением. Всего 12 колонн с каждой стороны. По размерам зал не превышал обычную станцию метрополитена. Учитывая схожесть людей во всех мирах, можно было предположить, что и назначение этого подземелья аналогично земному. А вскоре Витя убедился в своей правоте. С 2 сторон к платформе, заставленной лифтовыми шахтами, примыкали широкие рвы, Точь-в-точь такие же, как в земном метро. Только там в них укладывают рельсы, а эти были заполнены водой. Карлик быстро добрался до края платформы и спрыгнул в воду. Виктору ничего не оставалось, как поступить так же. Через секунду он по-настоящему пожалел, что не является счастливым обладателем такого же модного прорезиненного балахона, как у его попутчика. Вода была очень холодной и доходила Виктору до середины живота. Карлик скрылся в ней по шею и с видимым усилием начал перемещаться к одному из тоннелей, в которых раньше, очевидно, ходили поезда древнего метрополитена. Идти было трудно. Кроме того, что вода оказалась очень студеной, она еще и не стояла на месте. И, как это всегда бывает, поток устремлялся совсем не в ту сторону, куда ему следовало бы течь для удобства путников. Идти против течения очень нелегко, и Виктор заметил, что его проводник быстро выбился из сил. Почему-то это его очень обрадовало. Он вспомнил бешеную гонку, которой подверг его карлик, и решил немного потерпеть с предложением своей помощи. В конце концов, бег коротышки давался гораздо легче, чем Виктору. А вот теперь все наоборот. Можно получить невинное удовольствие, наблюдая, как комок грязных тряпок барахтается в мутной воде. Может быть, от этой водной процедуры он станет хоть немного чище? «Помоги!» – пискнул карлик. «Я никогда не ходил этой дорогой и не знал, что мне здесь не пройти». «Открой личико», – потребовал Виктор. «Мы пойдем другим путем». Проводник решительно развернулся к перрону. «Ладно, Ильич долбанутый». Витя махнул рукой и помог коротышке забраться к себе на плечи. «Все-таки этот уродец спас ему жизнь, и вежливость требует, чтобы и Витя оказал ему какую-нибудь услугу». Удивительно, но почему-то в сердце Виктора не было ни капли благодарности к этому существу. Хотя оно рисковало своей жизнью ради него. У Вити даже не было жалости, которую обычно испытывают к убогим. Тем более, что карлик не был убогим. Он вполне нормальный житель этого мира. И наверняка никоим образом не ощущает своей ущербности. А вот кто из них двоих ущербен, это еще очень большой вопрос. Во всяком случае, Виктор гораздо хуже приспособлен к жизни на этой планете, чем коротконогий вонючка. Преодолевать течение с дополнительной ношей на загривке было не очень-то весело, но проводник нашел способ взбодрить его. «Скоро они будут здесь», – сказал он, рассевшись на шее Виктора, подобно индийскому радже на слоне. Витя споткнулся и по уши погрузился в стылую воду. «Кто они?» – пробулькал он. «Люди», – пояснил карлик. «У нас очень мало времени. Лифт может задержать только собак. Как только они поймут, что мы вернулись на их территорию...» «Как это на их территорию?» – перебил его Витя. «Они перекроют тоннели», – хладнокровно закончил проводник. «И зачем только я с тобой связался?» Виктор попытался ускорить темп, но ничего хорошего из этого не вышло. Ноги скользили по дну подземной канавы, и он несколько раз погрузился под воду с головой. К тому же освещенный перрон остался за спиной, а в тоннеле царила кромешная тьма. Еще немного, и он не сумеет разглядеть кончик собственного носа. Одна надежда – у проводника есть очки. Неожиданно на потолке вспыхнула лампочка. Желтая и хилая вольфрамовая нить в пыльной колбе обрадовала Виктора как первый восход солнца после полярной ночи. Этот свет был для него радостным знаком того, что ему все еще продолжает вести. Счастье не отвернулось от него. Воодушевленный этим прекрасным знамением, Виктор начал бодрее шевелить ногами. К еще большей радости дно под ногами изменилось. Оно стало шершавым и очень удобным для ходьбы. Лампочка, подарившая ему надежду, осталась позади и вскоре погасла. Но вместо нее загорелась новая, прямо над головой. Потрясающе, но автоматика, налаженная древними создателями тоннелей, продолжала действовать, несмотря на то, что с тех пор, как ее осматривал последний электрик, прошло несколько столетий. Лампочки на их пути зажигались и гасли еще ровно 10 раз перед тем, как наконец-то забрезжил свет в конце тоннеля. Путники приближались к следующей подземной станции. Виктор уже еле переставлял ноги и мог поклясться, что если ему удастся дойти до сухого места, то он ляжет на полированные каменные плиты и не сдвинется с места, пока ему не дадут хоть немного отдышаться. Он согласен даже остаться без проводника, если тот попытается помешать долгожданному отдыху. Да, он был готов на все, лишь бы хоть на минуту расслабить сводимые судорогой мышцы. За спиной послышались громкие плеск и крики. Любой звук в тоннеле многократно усиливается, поэтому Вите показалось, что кто-то выпрыгнул из-под воды прямо рядом с ним. И лишь через мгновение он понял, что эта погоня спустилась в метро. Сейчас преследователи были где-то в районе той станции, которую беглецы недавно покинули. Значит, в ближайшее время передышки не предвиделось. Тихо ругаясь, Виктор добрел до платформы и ссадил с себя наездника. Новая станция сильно отличалась от предыдущей, но тоже очень напоминала обычное земное метро. Даже эскалаторы с двух сторон платформы были самыми заурядными. Имелись кое-какие отличия в деталях оформления, но в общем и целом у Виктора создалось впечатление, что он чудесным образом перенесся на Землю и находится где-нибудь на незнакомой ветке московской подземки. Освещение на этой станции было гораздо ярче, чем в тоннеле. В глаза бросались воронки на бетонной платформе и следы от пуль на стенах. Когда-то здесь шел нешуточный бой. Кто и с кем тогда воевал, останется тайной навсегда. Спина проводника опять маячила где-то далеко, а Виктор все никак не мог выбраться из воды. Он несколько раз соскальзывал с гладкого бетона. Несколько драгоценных минут ушло на то, чтобы отыскать подходящий упор для ноги. В тоннеле позади него нарастал шум. Будто стадо бегемотов устроило там соревнование по плаванию. Забыв про усталость, Виктор помчался за карликом. Безусловно, коротышка ему противен, но у них одна цель – выжить. Виктор настиг своего проводника уже на эскалаторе. Многие ступени провалились, и под ними виднелась глубокая яма, из которой торчали обломки металлических балок. Подниматься по хрупким ступеням приходилось, соблюдая максимальную осторожность. Вся конструкция угрожающе потрескивала, но страх – великий вдохновитель. Когда за тобой идут убийцы, ты сам не знаешь, на что способен. Беглецы очень быстро и с обезьяньей ловкостью преодолели подъем и оказались на другой станции. Эскалатор не вел на поверхность, как надеялся Виктор. Это была всего лишь пересадка. Здесь свет горел еще ярче, но лучше бы он померк. Витя поднял глаза, и в голове у него помутилось. От неожиданности он сделал шаг назад, и если бы коротышка вовремя не подхватил его, то он неминуемо свалился бы с довольно приличной высоты. Вся платформа на этой станции была завалена человеческими скелетами. Кости образовывали высокие длинные кучи, тянущиеся вдаль, насколько хватал глаз. Скорее всего, здесь лежали кости тех жителей планеты, которым повезло остаться в живых после катастрофы. Люди укрылись в подземелье, но смерть настигла их и в этом убежище. Многие скелеты казались целыми, и никаких повреждений, говорящих о насильственной смерти, на них не было. Похоже, их обладатели умерли не в бою. Болезнь или эпидемия погубила их, а выжившие сложили мертвые тела на платформе, использовав старую станцию как открытую для посещений братскую могилу. Проводник оттащил Виктора подальше от эскалатора и резво начал карабкаться по одной из куч. Кости хрустели и осыпались под его подошвами. Витя хотел сначала найти какой-нибудь обходной путь – но топот и собачий лай на нижней станции не оставляли времени для благоговейного отношения к умершим. и он тоже начал влезать на кучу. Мертвые обитатели планеты равнодушно взирали на него пустыми глазницами своих черепов. Витя чувствовал, что он сейчас как никогда близок к этим мертвецам. Минута промедления, и он превратится в одного из них. Крики и ругань слышались уже на эскалаторе. У преследователей отсутствовал сильный стимул для преодоления препятствия, и опасный подъем их немного задержал. Виктор на животе соскользнул по другой стороне груды. Здесь его за шкирку поймал карлик и затащил в дверной проем. Наверное, это был вход в одно из служебных помещений. Проводник торопливо захлопнул за собой железную створку и опустил засов. Звук закрывающейся двери услышали преследователи. Виктор не ожидал, что они так близко. Уже в следующую секунду снаружи раздались удары и вопли. Виктор затравленно оглянулся и увидел, как знакомый замызганный балахон коротышки скрывается за углом. Дверь трещала. Засов прогнулся от бешеного напора снаружи. Из ржавых петель со звоном полетели шурупы. Виктор сорвался с места и помчался по узкому коридору к тому месту, где мгновение назад он видел проводника. Поворот направо, поворот налево, еще раз налево. Карлика нигде не было. На четвереньках сквозь низкую арку. Опять коридор, где можно встать во весь рост. Но здесь совсем темно и приходится идти на ощупь. «Неужели он меня бросил?» — пронеслась в голове Виктора паническая мысль. В это время он выскочил на небольшую площадку. Ее освещали несколько светильников, вделанных в пол по периметру помещения. Здесь пересекались два коридора, и комната имела четыре выхода. Через один Виктор сюда зашел. А вот куда идти дальше? Виктор завертелся на месте. Куда бежать? В животе похолодело. Неужели конец? Он побежал по одному коридору. Остановился. Метнулся обратно. «Бежать куда угодно лучше, чем стоять на месте», — мелькнуло в его голове. И он помчался, не разбирая дороги. Коридор резко изогнулся и снова пересекся с тем же переходом, по которому он хотел бежать вначале. За спиной послышался дружный топот. К счастью, выбора у Виктора больше не было. Путь только один. Витя кинулся вперед. Сзади раздался восторженный рев. «Эх, последний раз бегу на своих ногах», — с тоской подумал Витя. «Уже к завтрашнему дню у меня вырастут крылья, и я буду летать по райскому саду и жрать персики в три горла». Еще один поворот. Погоня приближалась. Тоннель постоянно извивался из стороны в сторону. То становился узким, и приходилось передвигаться боком, царапая живот и спину. То потолок опускался вниз, и нужно было согнуться в три погибели, чтобы проскользнуть дальше. Преследователи, привычные к жизни в подземных лабиринтах, без труда преодолевали эти препятствия, и расстояние между ними и Виктором с каждой секундой сокращалось. Внезапно пол ушел из-под Витиных ног. С воплем «Ваша мать!» он провалился в колодец и, больно ударяясь о каменные стенки, полетел вниз. Сверху послышались вопли и грохот, посыпалась щебенка. Один из тех людей, которые дышали ему в затылок, тоже попался в ловушку и рухнул вслед за ним. Виктор попытался затормозить падение. Рука сразу попала в щель между кирпичами, и он чуть не сломал себе запястье. Тогда он попробовал упереться в стену узкой трубы ногами и мгновенно содрал с лодыжки здоровенный лоскут кожи. Падение продолжалось. Вдруг Виктор почувствовал, что стены колодца стали гладкими, и он снова расставил руки и ноги во все стороны, рискуя лишиться всех четырех конечностей. Но ладони и подошвы скользили по поверхности. Наклон трубы немного изменился. Теперь Виктор не падал вниз, а катился на собственной заднице, как с горки. Скорость снизилась. Траектория стала совсем пологой. Зато громыхание катящегося вслед за ним солдата стало ближе. Уже можно было бы и совсем остановиться, если хорошенько раскорячиться. Но тогда ему на шею свалится вооруженный до зубов враг, который продолжал мчаться с прежней прытью. Тяжелая амуниция не позволяла ему затормозить. Завершение смертельного аттракциона оказалось столь же неожиданным и впечатляющим, сколь и начало. В лицо Виктора ударил спертый воздух, и он почувствовал, что летит. На этот раз не в трубе, а просто по воздуху. У проклятого колодца не было дна. Витя заорал от ужаса. Несколько секунд полета и сильный удар по пяткам. Тело Виктора вошло в воду, как торпеда. Вопль оборвался. Жадная липкая вода полезла через открытый рот в желудок и легкие. Мощное течение ударило по ребрам и куда-то его поволокло. Витя изо всех сил заработал руками, стараясь выбраться на поверхность раньше, чем потеряет сознание. С громким плеском, подняв целое облако брызг, он выскочил из пучины подземного водоема. Вокруг ничего не было видно. Ни одного, даже самого жалкого источника света. Только грохот подземного потока, который нес его куда-то со скоростью курьерского поезда. Вдали послышался короткий вскрик. Преследователь тоже рухнул в воду. Но тяжелые латы не позволят ему выплыть. Виктор засмеялся от радости и тут же наглотался воды, но это нисколько не снизило уровень его оптимизма. Погоня безнадежно отстала. Для того, чтобы преодолеть колодец, им придется тащить сюда альпинистское снаряжение. Потом они будут спускать лодку или какое-нибудь плавсредство в подземную реку. Пока они будут заниматься всеми этими увлекательными делами, Виктор успеет пройти не один десяток километров. И ни одна собака не возьмет его след. «Наверное, Бог любит меня», – с удовольствием подумал Витя. «Жалко только проводник потерялся. Симпатичный карлик. Хотя лица и не показывал, но все равно очень милый гаденыш». Впереди забрезжил свет. Тусклое желтое пятно вырывало из мрака белую от пены стремнину, зажатую между быстро сужающимися берегами и круто снижающийся потолок. Пойманная в каменные тиски вода яростно клокотала и металась вправо и влево. «Черт возьми!» – выругался Виктор. «Почему самое плохое в моей жизни обязательно должно происходить два раза? Я уже падал сегодня в речку и уже проплывал через подземный сток. Да сколько же можно?» Булькнув от досады, Виктор вдохнул побольше воздуха и погрузился в холодную мокрую тьму, чувствуя, что его тело с ускорением несется вперед ногами. Несколько раз он больно ударился о камни, но это была не самая большая неприятность в его жизни с тех пор, как он покинул землю. Виктор уже знал, что время, которое он сможет продержаться без воздуха, целиком зависит от его нервов. Он внимательно считал удары своего сердца и не отвлекался больше ни на что. Он целиком сосредоточился на них, будто в мире не было больше ничего, кроме этих ритмичных звуков. Он сам обозначил себе предел – 150 ударов. Он выдержит именно столько, а потом будь что будет. Тук-тук. 36. Витя никогда не думал, что его сердце может так медленно работать. По идее, сейчас оно должно трепетать от предсмертного ужаса, а оно еле шевелится. Или, может быть, это время сжалось в его сознании. Знала бы мама, где сейчас ее сын. Бедная, наверное, посидела бы. Не для этого она его рожала. Хорошо, что ей никогда не будет ведомо, что с ним сейчас происходит. Даже если он останется жив, ни она, ни кто другой не узнает об этом. А если Виктор и расскажет, то никто не поймет его чувств, не проникнется его ощущениями. Тук-тук. 37. Он сам несколько раз смотрел фильмы про войну. Актеры там очень натурально играли чужую смерть, но ни один из них так и не сумел передать, что происходит в душе гибнущего человека. Никто и никогда не говорил Виктору, что умирать – это безумно скучно. Скука. Господи, какая скука! Считать удары своего сердца и ждать конца. Тук-тук. 38.